То есть, посещать раздевалки в то время, когда там находятся дамы, воспитанному юноше следует. Я не это хотел сказать, тут же нашелся сэр. Я приподнял ладонь в знак того, что его речь здесь неуместна и слушать я ее не намерен. Но ростовый портрет продолжил меня воспитывать. Хм, то есть они не видят, а если видят, то очень специфическим образом. Но как, хм, поглядим через эфир, угу. Понятно, вокруг картины существует сетка контуров и оболочка из эфира. Теперь понятно, почему их держат в Хогвартсе, в обычных условиях, как и фотографии, они быстро кончатся. А тут источник, что их подпитывает, угу, цепи до ближайшей линии нет, значит питаются фоном. Оболочка скорее всего работает как мембрана, что позволяет им слышать и издавать звуки. Как же он меня видит и понимает, что я мальчик? Сэр Кадди, да вы хоть знаете, кто я? Кто он, я не знал, но была табличка, прикрепленная к портрету. Конечно, вы Гарри Поттер с первого курса Ривенкла, и если думаете, что я не сообщу вашему наставнику и декану, то вы заблуждаетесь. То есть то, что я Джиннингс, они не знают, но знают, как я записан в списке Хогвартса. Откуда он может получить такую информацию? Я внимательно стал изучать мембрану и контуры. Ничего не понятно, надо пошуршать тогда. Я коснулся рукой контуров. Что это вы делаете, юноша? Тут же спохватился портрет. Разрушить контуры я мог, как и изменить их, может, дело не в контурах. Я создал оболочку из эфира вокруг руки и протянул ее в мембрану, и тут произошло странное. Моя рука вошла в картину, стала плоской, если можно так выразиться. Картина занервничала и попыталась скрыться с полотна. Я схватил сэра Кадди за лодыжку, и у меня это получилось. Немедленно отпустите меня, я буду жаловаться. Как вы смеете? Остальные картины быстро дали дёру, пока я не просунул к ним ручки. Немного подумав, я начал поглощать эфир картины, что немедленно отразилось на картине, она стала терять краски. Убрав фильтр из эфира, я поглядел на картину, хмм, а она не изменилась. Ничего себе, выходит, что художники цвет картины создают цветом волшебства, а какие оттенки, занятно. Но пока непонятно, как он меня определяет и видит ли вообще. Хмм, надо будет подумать, зато я теперь мог давить психологически на картины, они считали себя неуязвимыми, даже пожар не мог уничтожить образ до конца, он просто переходил на другое полотно. Хмм, надо подумать, в выручай комнату идти не хотелось, во-первых, далеко, во-вторых, и так понятно, что там какой-то хитро вымученный барьер, а вот взглянуть одним глазком на тайный зал Слизерина мне хотелось, так как наверняка, там что-то наш троечник упустил, да и пауков оставить не помешало бы, а то в следующем году там будет тусоваться очередное рыжее недоразумение с крестражем. Хочу заметить, моим крестражем, мне еще столько собрать надо. Туалет Плаксы Миртл был найден достаточно быстро, хоть и не на том этаже, что за фигня. Вторая фигня заключалась в том, что это не был туалет, это была раздевалка. Было пару кабинок туалетов, душевые, стенка ящичков, умывальники с зеркалами. Все зеркала были, или треснутыми, или потертыми. Привидения все равно не отражаются в них, тогда зачем, да и воду разливать на кафельный пол зачем, вот, кто этих привидений поймет. А тут меня уже ждал Обломинго, мастер внезапного появления, устроился на подоконнике и курил сигару, нагло стряхивая пепел на пол, стряхивая сигару. Что, дружок, и здесь Облом, не там ищешь, тебя забыл спросить. Злобно бросил я птице, но он был прав, здесь ничего не было. Я внимательно осмотрел кабинки, умывальники, ящички, стены и даже потолок. Никаких следов маленькой змейки, на которую надо шипеть, не было. Даже снял показания с пауков, что дежурили здесь в углу, намека на потайные ходы не было. Хм, тогда, как этот стервец оказался в тайных залах, бред какой-то. Я решил подумать, а заодно умыться. Открыл воду и решил провести водные процедуры. Это женская раздевалка, мальчикам здесь быть не положено, послышался голос с моей левой стороны, гнусавый, противный и визжащий. Я повернул голову в сторону, продолжая мылить руки. Миртл была с Ривенкла, о чем говорила ее нашивка. Она была низенькая, пухленькая, лицо все в каких-то нарывах, очки с огромными диоптриями на кривом носу, еще были два поросячьих хвостика из секущихся, жиденьких волосиков. Левую ногу украшала страшная рана на икре в виде двух отверстий, от которых расходились вздутые вены. Я оглядел привидение с ног до головы. Я уже знал, что привидение может выглядеть так, как оно захочет, Привидение не может только замаскировать свою смертельную рану. Бедный, бедный Ник. Значит, Миртл специально так выглядела. Только зачем? Это вы что? Я прищурился и изобразил своим лицом оскорбление. Предположили мой пол? Нет, я понимаю, этой шутке еще лет 30 надо, чтобы быть понятой, но кажется, привидение засомневалось. На тебе брюки, значит, ты мальчик. Я знаю девочку, которая ходит в брюках, это не показатель. На это привидение не нашлось, что ответить. Неужели? Я притворно прислонил ладошку ко рту. Вы хотели увидеть меня голым и заставить предъявить вам первично половые признаки? Больно надо, заявила Миртл, скрестив руки на груди. И вообще, проваливай, здесь мое последнее пристанище. Не дожидаясь ответа, Миртл нырнула в унитаз, хоть тут канон. Я закончил процедуры, поглядел на себя в мутное зеркало, перевел взгляд на Обломинга. Что, дружок, даже привидение обламывает? Не, это не ко мне. Я покачал головой и улыбнулся очаровательно своему отражению. Обломинга расправил крылья и вылетел сквозь мозаику окна. Я уже собрался покинуть это пристанище уныния и скорби, не отыскав там нужного, как у выхода мне дорогу преградил солидарность. Франт рассматривал свой идеальный маникюр и делал вид, что его нет. Я откашлялся, привлекая к себе внимание. «Мистер, вы мне должны», — мягко заметил солидарность, продолжая стоять в дверях ко мне боком, подпирая косяк. «Строго ограниченное количество раз, ты уверен, что это подходящее место стребовать?» «Да, мистер», — бедная девочка не знала слов любви всю свою жизнь. «Подарите ей немного любви в ее смерти». «Ладно, роман с привидением, отличная история для книжки, надо будет подкинуть своим неграм идейку». Солидарность заулыбался и растворился. «Обязательство перед мужской солидарностью. 9:10. Выполнено. Что же, завтра Хэллоуин, отличная пора для наведения мостов с привидением, осталось только придумать план». Примечание к части. Если кто не знает, что это за зверь такой, Гэти? https://wiki.org/wiki.d0%d0%b/d0%b/d0%d1%82%d0%b/8%d1%8f. Следующая глава завершает арку вписки, после чего начнется работа на шефа. Глава 085. 29 августа 1991 год. Хогвартс. Кабинет директора. В кабинете самого могущественного волшебника Британии сидело двое людей, которые недавно прибыли из Союза. Давид Авраамович Шлойми был старше Дамблдора на 4 года, но внешне эти 4 года превратились в пропасть из 40 лет. Худой, изможденный, и к великому разочарованию господина Шлойми ему уже была нужна трость для передвижения. Кожа господина Шлойми была покрыта старческими пятнами, обрюзгла и обвисла, а лицо покрылось рытвинами морщин. Волосы давно посидели, былой огонь в глазах стал угасать, лишь живой ум, цепкий глаз и огромная мудрость оставалась в старом каббалисте. Господин Шлойми не был последним человеком в Союзе, он начал работать еще при царе, спокойно себя чувствовал при власти учредительного собрания, а когда пришли большевики, продолжил заниматься своим делом. Ведь, как говорил его дедушка, у каждого еврейского мальчика должна быть своя скрипочка, и он должен играть на ней лучше всех. Драгоценные камни, ювелирные изделия, волшебные предметы, зачарованные вещи и талисманы Гаити – вот какие тайны хранил господин Шлойми. Поэтому неудивительно, что он быстро стал передовым мастером самого лучшего ювелирного завода в стране, где работали самые лучшие волшебники и обычные люди. Господин Шлойми был не последним человеком и в семитской общине. Он входит в состав Совета сионских мудрецов, который собирался на горе Синай. Совет занимается вопросами сохранения наследия и знаний поколений, которые они хранят со времен царя Соломона. Да и само общество не было тайным, в него входили мудрецы определенного происхождения, можно сказать, они были советом клана, куда входили главы влиятельных семей. Так что они не имели никакого отношения к протоколам жидомасонского заговора, да и сами не стремились к мировому господству. Мировым заговором по установлению семитской гегемонии занимался другой тайный орден, к которому весьма скептически относился господин Шлойми. Он видел, как современные молодые, советские люди, плоть и кровь от Авраама, стали забывать традиции и уходить все дальше и дальше от образа жизни, что диктует Пятикнижье. Господин Шлойми не был традиционалистом, фундаменталистом или консерватором-шовинистом, не верил в еврейское превосходство или богоизбранность народа. Он понимал, что надо заниматься своим делом лучше всех и неважно кто ты добьешься своего. Поэтому господин Шлойме уважал Дамблдора, который был лучше всех и добивался своего. В этой поездке господина Шлойме сопровождал его племянник Яков Иосифович Шлойме. Господин Шлойме за свою долгую жизнь в совершенстве овладел 7 языками, кроме английского, поэтому ему нужен был переводчик, вот и прихватил первого попавшегося подмастерья. Молчание в кабинете стало затягиваться, Дамблдор читал какие-то документы, сидя за своим столом, а два еврея сидели напротив в мягких креслах, между ними стоял столик с чаем, заваренным по рецепту Гарри Поттера, и вазочка с угощениями, как с советскими, так и исконно шотландскими. Два еврея о чем-то думали, но каждый размышлял о своем. Господин Шлойме о цели визита, а Яков аккуратно рассматривал удивительный кабинет. Господин Шлойме тростью толкнул легонько по ноге своего племянника. «Яшка, передай этому бородатому пацу, что мы, таки, пришли за Геннадием Горшковым и пусть он нам передаст его в ученики. Все равно этот шлемазл со своими дружками ничего толковому его не научит». Яков выслушал дядю и откашлялся, и уже было развернулся, чтобы передать сказанное более культурно Дамблдору, как встретился с удрученным взглядом последнего из-под очков половинок. «Передайте господину Шлойме, что я отлично говорю и понимаю по-русски», — выдержав взгляд на Якове, Дамблдор перевел взгляд на господина Шлойме. «И, если надо, могу повторить на идише». Яков откашлялся и немного покраснел, ему стало стыдно за дядю, стоило ему повернуться к дяде, как тот легонько стукнул его по икре тростью. «Яшка, сколько тебе повторять надо? Твой дядя старый еврей, а не глухой». Снова повисло молчание, Дамблдор вернулся к своим документам и начал что-то писать, а старый еврей начал усиленно думать. Спустя некоторое время тишина снова была нарушена господином Шлойме. «Уважаемый, вы мне скажите, вот по что вам мальчик, у вас же нет никого, кто бы научил его. Понимаете, господин Шлойме», — начал Дамблдор, почесав свой длинный нос, — «вам могло показаться, что Гарри исключительно талантлив в работе с драгоценными камнями и металлами, но хочу вас заверить, Гарри талантлив и гениален во многих областях». Господин Шлойме скривился, ему очень не нравилось все это дело. Сначала он узнает, что аппарат прислал какого-то мальчика, и в приказном порядке заставил ему выделить мастера и материалы. Потом прибегает Яшка и силой тянет поглядеть на мелкого паца. Когда господин Шлойме увидел, что творит мелкий, он не поверил своим глазам, он думал, что тут самородок в возрасте. Но на проверку он оказался настоящим живосвитом, светом животворящим, заточенным в камне. Под цепким взглядом господина Шлойме Гена создал несколько предметов, не самая лучшая работа, не высший пилотаж, но сколько ему тогда было, 7-8 лет, и не достигнув возраста обучения, он подряд создал столько вещей с душой, сколько настоящий мастер создает за свою жизнь. Упускать такое господин Шлойме был не намерен. Тогда господин Шлойме начал узнавать, чьих будет мальчик, и выяснилось, что он сирота на попечении партии. Вот тогда и начались странности. Его опекуном был назначен целый генерал армии. «Тряхнув связями и должниками, если ты старый еврей, у тебя всегда будет с кем поговорить, чтобы тебя пустили в любой дом». Но встреча с Романенко ничего не дала, так как тот послал господина Шлойме сюда, чтобы говорить с Дамблдором. И тогда все начало становиться все страньше и страньше, как у них тут говорят. Мальчик оказался фигурой политических игр, если бы только это, то господин Шлойме просто его похитил, тем более, у мальчика кровь Ульяновых, а значит, за него заступится как Китиш, так и советский народ. А учитывая его таланты, оно того стоило. Но Гена оказался очень талантливым, несмотря ни на что многого добился до своего 11-го года, когда принято брать на обучение. Поэтому британские собаки вцепились в него, и отодрать их будет очень непросто. Зная, как обстоят у них дела с творцами камней и металла, господин Шлойме был полностью уверен, что они загубят талант, а значит, надо было вмешиваться. Старый еврей уже предвкушал, что сможет создать Гена, если его правильно обучить. Единственное, что не давало покоя господину Шлойме, он так и не понял, кто такой Геннадий Горшков на самом деле. Советский пионер, запущенный, как спящий агент, в британское общество, или британский аристократ, который втерся в доверие к советскому народу. «По-вашему, вы его, таки, чему-то научите, господин Шлойме?» — таки чему-то мы его обязательно научим. Я вот просто убежден, что Гарри станет выдающимся алхимиком. Он варит гениальные зелья, уже сегодня создал множество ритуалов, которые не могут повторить наши магистры. И вы предлагаете от всего этого отказаться? Ради чего? Чтобы Гарри делал побрякушки? Господин Шлойми прищурился и стал внимательно разглядывать лицо Дамблдора. Тот в ответ очень внимательно изучал господина Шлойми из-под своих очков. Если вам так интересно, господин Шлойми, то мою бабушку по материнской линии звали Сарой. Прервал зрительную баталию Дамблдор. Господин Дамблдор, чтение мыслей советских граждан является нарушением международного. Господин Шлойми прервал словоизлияние своего племянника, легонько стукнув того тростью по ноге. Не мели ерунды, Яшка, если тебе будет столько, сколько мне и господину Дамблдору, ты сам научишься читать мысли, как и мы. А если будете практиковать легилименцию и того раньше научитесь. Люди мыслят очень схожи, хочу вас уверить. И чтобы узнать, о чем думает человек, не надо для этого лезть к нему в голову, вставил пояснение Дамблдор. Теперь понятно, почему меня не покидает чувство, что я веду дело с матерым гешефтмахером. Спасибо, господин Шлойми, что мы в этом разобрались, иронично заметил Дамблдор. Снова повисло молчание, которое нарушали только тикающие, свистящие, шипящие и прочие звенящие приборы, расставленные по всему кабинету. Таки, я правильно вас понял, что вы не совсем старый, упертый осел, и мы можем с вами о чем-то договориться, как уважаемые люди. Я не исключаю такой возможности, господин Шлойми. Старый еврей откинулся на кресле и взял чашку чая, после чего задумался дольше обычного. Хорошо, если вы не хотите отдавать нам мальчика, то давайте мы его будет учить здесь. Дамблдор задумчиво покивал своей косматой головой, размышляя над сказанным. Продолжайте, господин Шлойми. Насколько я знаю, вы очень уважаемый волшебник, я сам такой и по себе знаю, насколько это делает вас занятым. Осмелюсь предположить, что времени для преподавания у вас нет. Давайте мы дадим вам хорошего, как они называют превращение, Яшка, трансфигурации, дядюшка. Вот, дадим вам преподавателя по трансфигурации, он возьмет ваших детей, а заодно будет учить Гену. Господин Шлойми, что вы, я не настолько еще стар. Дамблдор лукаво поглядел на господина Шлойми, и могу выдержать два занятия в неделю по высшей трансфигурации для седьмого курса и раз в неделю провести занятия по алхимии для одаренных. И, таки, вам совсем не нужны преподаватели, что вы, нужны, но не про трансфигурации, кафедра полностью укомплектована, даже через меру. А вот хорошего учителя зелий у меня нет, развел трагично ручками Дамблдор. У вас же лучшие преподают зелья, как мне рассказывали. Вы правы, лучшие, поэтому нужен хороший. Хорошо, я знаю одну девочку, она умеет щебетать по-вашему, я договорюсь, но переезд из ГДР вы ей оплатите сами. Это, Дамблдор наклонил голову, прислушиваясь к своим мыслям. Допустимо, вот и договорились. Это еще не все, перебил господина Шлойми Дамблдор. Семитские ритуалисты считаются самыми лучшими в мире, а у Гарри талант в этой области, как вы думаете, будет ли разумно, если вы лучшего своего специалиста направите к нам? Даже, если он говорит только на идише или иврите, Гарри знает оба языка. Это была новая информация, о которой господин Шлойми не знал, что заставило его задуматься о том, насколько странше дела могут стать еще. Из задумчивости господина Шлойми вывел Дамблдор. Подумайте, это выгодно обоим сторонам. Через 2 года Гарри точно возьмет изучение старших рун, как дополнительный предмет, и вы сможете научить его не только искусству ювелира, но и ритуалам. Ага, выгодно обоим сторонам, выгодно только тебе, так как это усилит Гену, и не факт, что он от доброты душевной будет нам помогать, размышлял господин Шлойми. Если вы переживаете насчет Гарри, то не бойтесь, ему известно слово «долг», и если это не поможет, ему надо восстанавливать аристократический род. Поэтому он очень сговорчив, и с ним легко можно договориться о помощи за плату. Куда легче, чем со мной, ведь мне надо заботиться о благополучии целой страны. Дамблдор улыбнулся своей улыбкой доброго дедушки. Господин Шлойми скривился, словно съел одну из знаменитых лимонных долек без сахара, которыми обычно угощает старый проходимец на международной конференции волшебников. Ладно, я уговорю старого иссака приехать к вам, но если Гена окажется не настолько хорош, как вы его продаете, Исаак поедет домой за ваш счет, а старик привык путешествовать первым классом. Думаю, это будет честно и справедливо. И, таки, как еще вы собираетесь связать мне руки? Будь у вас борода, господин Шлойме, я бы начал плести косички из нее для начала», — заявил Дамблдор, поглаживая свою роскошную бороду. «Если это все, в знак начала нашей совместной работы, думаю, будет честно и справедливо провести некий обмен». «Обмен, да, скажем так, вы передадите в Хогвартс немного рукописей и старых книжек, можно копий, некоторых ваших деятелей, список я вам потом составлю. А мы со своей стороны отправим к вам на стажировку в Союз некоторые наши таланты. Вы, таки, решили окончательно разорить старого еврея? Во-первых, если я могу разорить старого еврея, то еврею стоит подумать, а еврей ли он? Во-вторых, разве дети не самое большое богатство наше? А я собирался передать вам десятку лучших и талантливых». Господин Шлойме схватился за сердце. Старый Шлемазл хотел не только получить список работ, которых не было в Хогвартсе, но еще и послать своих маленьких шлемазиков постигать секреты их ремесла. Господин Шлойме готов был поставить свою квартиру, которую ему выделило государство, против того, что все 10 из 10 потом вернутся обратно в Британию, прихватив побольше и научившись всему, к чему дотянуться. Что еще? Квартиру, машину, сундук самоцветов, обшитый золотом. Спасибо, конечно, но блеск земного богатства меня не прельщает, я больше ратую за духовное. Дамблдор состроил максимально просветленное выражение лица. Тогда наши условия. Я вас внимательно слушаю. Первое, Яша остается у вас. Племянник поглядел на дядю с неверием и удивлением. Придумывайте, что хотите и вертите как надо, но Гена должен у него учиться и точка. Я как-то выкручусь. Второе, когда Гена покажет свои таланты, то вы не будете ему мешать после Хогвартса поехать к нам на стажировку на ближайшие 5 лет. После Хогвартса, Гарри будет совершеннолетним и сам вправе решать, куда и зачем ему ехать. Вы не будете ему мешать и препятствовать. Отчеканил каждое слово господин Шлойме тычком пальца в сторону длинного носа Дамблдора. Договорились. После небольшой паузы кивнул Дамблдор. Третье, вы ничего не получите из того, что будет знать Гена, если, только, он сам не решит поделиться. Это справедливо. Четвертое, ваш Хогвартс оплатит все необходимые издержки по обучению Гены, за каждый разбитый им самоцвет и испорченные заготовки. А разве советский народ не собирается оплатить обучение своего гражданина? Вот с советским народом и договаривайтесь. Господин Шлойме сурово поглядел на Дамблдора. Это честно, тогда по рукам, по рукам. Якоб помог встать своему дядюшке, и тот пожал руку Дамблдора, с прищуром поглядел тому в глаза. И храни вас Бог, господин Дамблдор, чтобы Гена стоил всего этого. Я вас уверяю, господин Шлойме, магия одарила Гарри сполна, вы еще вернетесь доплатить. Господин Шлойме разорвал рукопожатие и, прихрамывая под ручку со своим племянником, пошел на выход. Этим вечером в лондонском отеле «Москва» с ними встретился глубоко законспирированный агент КГБ, который работал в Хогвартсе, чтобы обсудить прошедшую встречу. Примечание к части. Я эту часть пытаюсь пришить уже неизвестно сколько, но она что-то никуда не пришивается. Пусть будет так и здесь, а то тянуть уже смысла не имеет. Зато узнаете как, почему, кто и зачем прислал учить Гарри. Глава 09. Арка. Вписка. Глава 9. О кризисах и командировках. Ложился я обычно ближе к часу ночи, ставил на тумбочку будильник с гравировкой «Акселератор». Будильник создавал вокруг меня барьер, где время шло 3:1 по сравнению с внешним. Отличный способ выспаться и в 5 утра отправиться в бассейн. Я сидел в кресле у зашторенного окна и в щелочку смотрел на безлунное небо, слегка прикрытое облаками, что просто чудо какое-то для нашего пояса и климата. А какое небо было удивительным, если на него смотреть через эфир МММ. Хогвартс был источником и немалым. У его основания постоянно штормило всеми цветами волшебства, словно на небе было полярное сияние, которая двигалась, как безбрежный океан во время шторма. Это уже потом океан становился ровными линиями цепей планеты, что простирались вокруг нашего шарика. Интересно, как Земля выглядит из космоса? Может, цепи идут дальше, еще дальше, прочь от Земли, и вся Вселенная пронизана цепями, как живой организм, существующий в едином ритме? Мда, что-то весна юности на меня плохо действует. Глядишь, еще сонеты начну сочинять. Но сейчас у меня были совсем другие проблемы. Магия, волшебство, колдунство, чары, заклинания и все такое. Я не понимал, как это работает и почему работает именно так. Стоит мне протянуть руку, как я с легкостью создаю любой известный мне контур и преобразовываю эфир в нужный мне эффект. Но стоило мне взять в руки палочку, как у меня получался шиш на постном масле, так еще без соли. Я был в лучшем случае сквибом с палочкой, но стоило ее отложить, как я становился подобен Мерлину. 200 баллов Ривенкла за блестящие бесполочковые и невербальные чары в столь юном возрасте. Тьфу. И я был такой один. Я внимательно изучал, как творят чары остальные, и ничего не понимал. Вот сидит Пенелопа, делает взмах палочкой, ее внутренние, слаборазвитые цепи остаются в покое, но сердцевина в палочке приходит в движение, сердцевина через кончик палочки касается разлитого в пространстве эфира и создает из него контур преобразования. А что у меня? Я машу палочкой, и только изредка сердечник отзывается, и тогда мне зачисляют очки синхронизации с палочкой. Такие чары слабы, контур еле заметен и быстро разрушается, я почти не контролирую потоки эфира в контуре. Стоит подключить палочку к моим цепям и пустить через нее эфир, а потом на конце создать точно такой же контур, как мне зачисляют очки доминирования. В этом случае я хоть и могу влиять на контур, но влияние слабое, словно гребешь в толще воды. Но стоит создать такой же контур без палочки, как мои чары превосходят уровень сокурсника с палочкой. И вроде бы все нормально, все хорошо, твори без палочки, ты же Гарри Поттер. Просто встань, выбрось палочку, скажи, что она тебе не нужна, и все тебе поверят, особенно после пары показательных чар. Но тут начинается трансфигурация, сука. До этого все чары были плоским рисунком, который преобразовывал эфир из одной энергии в другую. Но вот блядские чары трансфигурации создают контур из эфира, который ничего не преобразовывает, так контур еще и объемный. Вокруг объекта возникает очень хитро вымученная сфера с множеством линий и пересечений, а потом тут же исчезает, а объект изменяется. Нет никакого преобразования, эфир принял определенную форму, контур разрушился и эфир разлился в пространстве. Как это работает? Как происходит трансфигурация предмета, если эфир не преобразовывается? Как, сука, блядское говно. Словно этого было мало, и тут начинаются проклятия. Я сводил Пенси на свидание, поесть вкусный бисквит и покататься на шотландских пони. У нас и такое в Хогвартсе водится, чтобы докопаться до сути проклятий. С ее слов, во время создания проклятия вокруг палочки формируется облачко черноты, которое, слетев с палочки, приобретает строгие очертания и как бы цепляется к предмету, сковывая его словно цепи. Пенси мне перерисовала даже контуры некоторых проклятий. И что вы думаете? Когда я смотрю через эфир, ничего не происходит с палочкой во время проклинания. Вылетает светящееся облачко, видимое обычным зрением, и все. А Пенси говорит про темное бесформенное облачко, которое чем больше, тем страшнее проклятие, и о различных рисунках и формах проклятий. Но у меня этого нет. Я даже пытался сотворить точный контур проклятия из эфира, и хуй бы там что произошло. Даже взрыва не наблюдается, даже минимального перехода эфира в другую энергию. Стоит отпустить объемный рисунок проклятия, как эфир тут же растекается по пространству. Словно преобразования невозможны в трехмерном пространстве, а эфир существует только в двухмерной плоскости и команды понимает только в пределах двух координат. И это меня сводило с ума, я не понимал, как это работает. И если бы только на этом все заканчивалось, я бы просто отмазался от трансфигурации и стал бы мастером чар. Но нет, чары тоже решили мне присунуть. Я чувствую себя маленькой девочкой, которую на гэнг-бэнг пригласили 3 здоровенных негра, и пока 2 держат, 3-й пользует. Вингардиум Левиаса, простейшие и примитивнейшие чары. Аз-за-за, 3-жды аз-за-за, там 4-уровневый контур с 3 плавающими переменными, которые надо изменять и постоянно задавать. Не спорю, почти филигранное преобразование эфира в кинетику, можно с микрочипами работать, настолько этот контур точен. При этом экономичен и коэффициент преобразования выше, но в бою такой контур бесполезен, если у тебя нет палочки, которая все расчеты берет на себя. И у детей так и происходило, они просто водили палочкой и думали, куда бы они хотели передвинуть захваченный объект. А мне надо было считать в голове и вносить параметры в контур. И, если взмахнуть и рассечь не составляет труда, и только тонкости в произношении, то вот контур без идеальной памяти ты уже не создашь. Возьмем, к примеру, Агуаменти, контур этих чар на порядка 2 проще, а эти чары дают на 6-м курсе, как продвинутые. И что там продвинутого? А вот инцидия дают на первом курсе. Почему? Зачем? Ведь контур там не сложнее агуаменти. Я пытался составить закономерность изучения чар по сложности произношения и взмахам, но ничего такого не заметил. Спросил у декана, а он сказал ждать пятый курс и продвинутую программу, а до тех пор повторяй, как макака. И так во всем, нет последовательности и перехода от простого к сложному. Даже в моих любимых ритуалах. Да, в ритуалах есть закономерность, сначала мы обращаемся к малым духам, а только потом что-то проводим серьезное, включая работу с демонами. Но при этом нет закономерности по степени воздействия и вовлечения эфира. И это, если брать классические ритуалы с обращением, а если брать мои пакты от простого преобразования к сложному, то уже совсем другая история. Дайте мне достаточно времени, знания и материала, и я сдвину земную ось при помощи магического пакта. Кроме ритуалов еще служат отдушины и уроки зелий, потому что зелье разновидность ритуалов. Я почти убедил профессора Стюарта в этом. И замечу, в зельях я понимаю закономерность, почему одно простое, а другое сложное. Мораль минус 23, сила духа плюс 1. Я схватил голову руками, запустил пальцы в волосы и согнулся в кресле. Я утробно зарычал, пытаясь справиться со стрессом, но чем сильнее думал, тем сильнее болела голова, я ничего не понимал. Ой, ну ты же не думал, что тебе все достанется на блюдце с голубой каймой. Послышался знакомый голос Обломинга. Я приподнял голову и злобно взглянул на птичку, которая устроилась в кресле напротив. Закинув лапу на лапу, птичка курила сигару и снова похабно стряхивая на пол пепел. Если у меня не вышло сейчас, это не значит, что не выйдет никогда. Если я упал, это не значит, что надо отказаться ходить. Я встал и указал перстом на Обломинга. В конечном итоге обломишься ты. Сила духа плюс 1. Хоть сестренка поддерживает в трудные минуты. Ладно, не печалься, у меня тоже для тебя кое-что есть, даже на блюдце с голубой каемкой. Обломинга полез в свою наплечную сумку и достал оттуда дымящееся нечто, которое издалека походило на шоколадный кекс. Что это? Шоколадный тортик. Как-то он пахнет не очень, заявил я, поморщившись и отвернувшись от угощения. А что ты хотел? Со вкусом облома, так что... «Будешь?» Я помотал головой, тогда Обломинга достал вилку и стал уплетать угощение. Я же завалился обратно в кресло, стал одной рукой массировать виски, пытаясь вернуть мысли на круг и начать заново размышлять о волшебстве и его сущности. «Я чувствую запах облома», — подскочил Обломинга, «я нужен в другом месте, до скорых встреч, Гарри». И поведя крылом, птичка исчезла. Я лишь закинул голову назад и уставился в небо, мысли начали сами расползаться, думать о чем-то конкретном не получалось вообще. Мда, пора уже спать, и только я встал, чтобы переодеться, как услышал знакомый звук, да, давненько его не слышал. Последний раз при мне плакали, да, наверное, Ульяна плакала, разве что, Дадли плакать не умеет, как и батя, матушка только от радости и то молча слезы роняет. Джиннинг с искупы на эмоции, мы все же благородные саксы, а не эти шумные американцы. Но вот не ждал, что Терри будет плакать, вон у меня не то, что воз и маленькая тележка, целый караван проблем. Причем ни уровня обмутки назвали педрила и теперь не общаются или там девочка в щечку не поцеловала. А мирового масштаба, мои решения изменят ход исторической неизбежности, как минимум одной волшебной нации. Ох, можно было бы забить, сделать вид, что я не видел, не слышал, лечь спать и все. Но я уже начал играть роль героя Британии, а значит надо помогать людям, как бы мне это ни нравилось. Ибо построить из черепов и копий можно трон, а вот усидеть на нем нельзя. И каждый голос за, это рука, что подымает меня над толпой, а не тянет к земле, а мне надо много рук. Мораль минус 4. Я и так понял, что мне это не нравится. Подойду к нашему чайному уголку, поставлю чайник кипеть в режиме белый чай, а пока выберу какую-то интересную заварку, чтобы не тонизировало, но и чтобы в сон не укладывало после чашечки. Терри, не реви, решил себя обозначить. Я и не реву, послышался зареванный голос Терри. Вот и не реви, лучше, пока я спиной стою к тебе, умойся и садись пить со мной вкусный чай, сразу лучше станет. Послышалось неуверенное шуршание, включился волшебный кран и раздался плеск воды. Тони заерзал в постели, но продолжил спать. Этот вообще сурок. Упал на подушку и попробуй разбуди, будущая жертва кофейной наркомании. Надо будет его к целителям сводить, чтобы гормоны наладили, волшебные физиологи у нас ого-го. Вот и чай готов, а Терри сидит в кресле напротив и ручки жмет, отводя взгляд. Ну да, я же за таким постыдным делом его застал. Мальчик 11 лет и плачет, мда, теперь надо узнать почему и помочь. По дому грустишь? Спросил я, передавая чашку с чаем. Терри лишь покачал головой и принял чашку. Я ему еще и пледы передал, а то ноябрь месяц, а уже пиздецки холодно, или это только мне. Ради девочек слезы лить не стоит, это они пусть плачут по нам. Причем здесь девочки, Гарри, если не любовь, то дружба. Ты главное запомни, что это не слова, это чувства, а им надо дать время созреть, вырасти. Дружба она подобна дереву. Гарри, ты вообще о чем? Спросил Терри, отсербывая чай. Терри, я не гадалка, так что колись, что случилось? Я положил руку на коленку Терри и поглядел ему в глаза. И если это в моих силах, то я помогу. Ну да, кто же еще мне в силах помочь, если не сам Гарри Поттер? Ехидно сказал Терри, отводя взгляд. Я вздохнул, отодвинулся в свое кресло и стал ждать, попивая чай. Скажи, Гарри, а у тебя есть мечта? Конечно, мечта она как маяк, как звезда, освещает твой путь. У кого-то это далекая звездочка, а у кого-то яркое солнце. И в чем она заключается, если это не секрет? Конечно, я хочу создать мир, в котором человек не будет человеку волком, в котором каждый получает по своим деяниям, и неважно, из богатой ты семьи или нет, твои способности будут раскрыты и будут служить человечеству. Скромно умолчим, что все это должно быть под моим строгим, тотальным контролем, и я, как главный бенефициар, буду получать лучшие, а остальные могут двигать меня и человечество вперед. Все же мое мировое господство должно выглядеть в глазах обывателей так, как я описал его Терри, а я должен быть героем-освободителем и святым, а не угнетателем и тираном. Снова повисла тишина, а я продолжал пить чай. Прости, наконец-то нашелся Терри. Я просто никогда не думал, что у тебя настолько большие амбиции. Жизнь волшебника очень продолжительная, и мы стоим на пороге великих открытий, так что моя мечта осуществима, даже план есть, как это сделать. Да, для начала надо окончить Хогвартс, разобраться во всем этом волшебстве, а то за столько веков здесь никто не навел порядок. Потом заявлю о себе миру и начну медленно, но верно его менять. О, понятно. Терри вздохнул и опустил взгляд в пол, гипнотизируя свою чашку. Ты так и не сказал, что тебя беспокоит. Понимаешь, Гарри, у меня тоже есть мечта. Терри взял театральную паузу и отпил чая. Я хочу, чтобы волшебники покорили космос, а я сам хочу стать первым волшебником на Марсе. И в чем тогда проблема? Серьезно, мы живем в эпоху освоения космоса, сейчас только ленивый не разрабатывает свои теории покорения его. Проблема? Мне приснился сон, я уже не помню, о чем он был, но когда я проснулся, мне стало очень обидно и очень больно. Терри сжал свою пижаму в районе сердца, словно пришло осознание, что моя мечта никогда не сбудется. Так, надо будет против ебаной птицы разработать средства ПВО, ладно, когда она приходит ко мне, но вот когда начинает посещать от нечего делать мое окружение, это уже перебор. Это мои люди, и только я имею право разбивать их мечты. Плакать из-за такой ерунды, громче, чем следует, возмутился Терри, что даже Тони заерзал. Да, ерунды. Все это легко решается, если хочешь первым оказаться на Марсе, то просто становись зоологом. Зоологом? Да, зоологом. Матритортила, единороги, драконы, фениксы, что между ними общего? Они волшебные твари? Неверно, они все пришли к нам из иных миров. Конечно, у нас живут их потомки. Волшебные галапагосские черепахи, единороги темнолесья, различные змеи и виверны, жар-птицы, птица сирен. Но все пришедшие к нам могут перемещаться в пространстве и между мирами. То есть, ты хочешь сказать, да, если ты внимательно их изучишь, то сможешь понять, как они это делают, и тогда пространство будет принадлежать тебе. Прибыть на Марс верхом на единороге. Можно и так, а можно пойти дальше, изучить химерологию, исследовать их кровь, которая является мощным мутагеном. Изменить человека так, чтобы он сам мог раздвинуть пространство и, сделав шаг, оказаться на Марсе. Почему? С каким-то неверием спросил Терри. Почему что, Терри? Почему ты так легко нашел ответ на такой сложный и фундаментальный вопрос? Ну, я герой, Терри, мне положено. Пока маленькие девочки и мальчики спокойно спят в своих кроватках, я сражаюсь за то, чтобы вы спали тихо и мирно. Но почему? Терри, я Дженнингс, а перед этим я был приемным, а до этого я был сиротой. Это быстро учит жизни, ты быстро взрослеешь, а с этим приходит понимание, что нет доброго волшебника, который придет к тебе и решит все твои проблемы взмахом палочки. И если его нет, то надо все в этой жизни взять в свои руки, а иначе никак. Так, если его нет, зачем ты хочешь таким стать? Терри, разве ты не видишь, разве ты не чувствуешь, что этот мир заслуживает хотя бы одного такого волшебника? Когда вы мне будете все должны и обязаны, когда вы не будете представлять свою жизнь без меня, вот тогда, вы все будете принадлежать мне и танцевать под мою дудку, я сделаю с вами все, что пожелаю, а-за-за-за. Так, не лыбиться, а то Терри что-то поймет. Терри откинулся в кресле и стал думать, а я подлил еще чая. Но, как у тебя это получается? Что получается? Находить эти ответы? Ох, Терри, все очень просто. Большинство людей мыслит в коробке, и ты не исключение. Ведь ты думал, как оказаться на Марсе при помощи ракет, не замечая рядом существ. Я же мыслю за пределами коробки. Мышление в коробке? Ага, когда ты ничего не знаешь о мире, ты учишься, приобретаешь опыт, и чем больше у тебя опыта, тем больше ты на него опираешься. Придумывать что-то новое трудно, куда проще воспользоваться проверенным старым. Я же всегда рассматриваю что-то новое за пределами коробки. Я задумался, ведь по сути, я сам мыслю в коробке. Я пытаюсь познать волшебство и магию тем, что уже известно волшебникам. Как так получилось? Почему я этого не замечал? Почему я зациклился? Но это уже шаг в верном направлении, надо обдумать. Эх, все равно голова не варит уже, надо отдохнуть. Дипломатия плюс 4, сила личности плюс 1. Спасибо тебе, Гарри, мне стало лучше, намного лучше, ты настоящий герой. Я рад, что смог помочь, Терри, и твоя проблема оказалась мне под силу. Обращайся, если что, а теперь давай ложиться спать. Да, встал более уверенно Терри и кивнул головой. И это, Гарри, если тебе тоже понадобится моя помощь, ты обращайся, не знаю, смогу ли я тебе помочь, но я попробую. Терри, в нашем геройском деле нет слова «попробуй», есть только «делать» или «не делать», а если мы делаем, то всегда доводим до конца. Терри кивнул и отправился спать. Я же понял, что сегодня не усну, и продолжил сидеть и смотреть на небо. Когда на часах было 3 ночи, я встал с кресла и подошел к стене, где висел ловец снов. Его я связал в свободное время, но был у него маленький секрет, в него были спрятаны камни из ада. Я достал мел и вокруг ловца создал рисунок ритуала, приложив ловец снов к стене, я создал пакт переноса в ад. Поглядим, что там происходит, а потом навестим одного старого друга, все же сегодня Хэллоуин. Да и надо разобраться с тем, что прислал шеф сегодня в полночь, за неделю до Хэллоуина. Хогвартс, кабинет профессора Ван Дайка. Профессор Пак Ван Дайк был младше Дамблдора, лет так на 20. С самого своего детства его готовили в преемнике старинного боевого искусства, настолько древнего, что история восходила во времена Ригведы. Главное правило искусства было – один учитель, один ученик. Древняя философия, идущая из тьмы веков, гласила: «Страсть дарует силу, с силой приходит могущество, могущество дарует победу, а победа разрывает цепи». Энергия, что питала всех последователей учения без названия, способна была на многое. Сделать быстрее, выносливей, защитить слабое тело, наделить невероятной силой, спасти от старости и даровать бессмертие в своих учениках. Лишь те, кто достиг глубинного понимания боевого цигуна, могли снять ограничения человеческого тела. Оборачиваясь назад, находясь в глубоком трансе боевой медитации, Пак Ван Дайк видел всю цепочку учитель-ученик, что уходила в глубины веков, вплоть до первого пробудившегося. Безымянный учитель, что познал связь себя и самой жизни, тем самым овладев энергией, что стало питать его тело, освобождая его от цепей, которыми сковал создатель свои творения. Учение не запрещало учить любого, но передать связь ученик-учитель можно было только одному. Отец и мать Ван Дайка тоже владели боевым цигуном, но они не были выбраны, чтобы стать учеником, зато эта честь принадлежала их сыну. И это никак не сказалось на их умении и глубине познания цигуна. Просто они не чувствовали и не понимали всего, что видел и понимал Пак. Шли годы, Пак познакомился с Дамблдором в храме Мотылька Предков, что стоит в Гималаях, туда приходит учиться и постигать сложную науку познания живой энергии. Дамблдор туда пришел в поисках бессмертия. Вначале Пак воспринял его, как очередного чужака, которые приходят сюда в поисках Шамбалы и в удовлетворении личных амбиций. Но узнав поближе Дамблдора, Пак понял, что он пришел сюда не ради личного бессмертия, а чтобы стать бессмертным ради других. И это было его цепями, что сковывают, но страсть Дамблдора была невероятной, казалось, что в нем жил огонь, что сжигал его до состояния пепла, и лишь учение могло сохранить ему жизнь, продлить ее и сделать его могущественней. Так и случилось, Пак стал уважать Дамблдора за его заслуги, но не за его цели. Шли годы, и Пак стал замечать, что былая сила стала покидать его, появилась седина, которую нельзя было убрать при помощи цигуна усиления. Потерялась былая скорость, гибкость в суставах, и вот случилось страшное. Паку пришлось отказаться от своего любимого экстраострого карри, которое приятно жгло внутренности и которое нельзя было есть без слез. Оно было настолько острое, что прошибало даже через цигун усиления. Пак видел в этом дополнительную возможность тренироваться. И вот тогда Пак понял, что организм больше не выдерживает такую нагрузку. Он понял, что настала пора. Пора найти себе ученика и передать связь. Он стал ездить по миру и встречаться с выпускниками храма. Пак искал среди их последователей и учеников достойную кандидатуру. И все, кого видел Пак, его не вдохновляли, да у них была страсть, сила, могущество, воля к победе, желание разорвать цепи. Не было только одного, всего сразу и самого понимания философии. Пак не хотел ехать к Дамблдору, старые обиды все еще были властны над Паком. Но с каждым новым учеником храма, Пак разочаровывался в людях все больше и больше. Его учителю было почти два столетия, когда тот, ценой своей жизни, передал связь Паку. Пак не хотел, чтобы эта судьба постигла и его. Поэтому, даже не зная, чего и ожидать, он обратился к Дамблдору. Как и положено владельцу цигуна изменения, Дамблдор оказался хитрым и не сказал ничего прямо, лишь посоветовал открыть небольшой тренировочный комплекс в маленьком городке, ждать и смотреть в оба. Пак понимал, что после того, как Дамблдор разочаровал его, представив предыдущего кандидата в ученики, вряд ли он бы принял прямую наводку. Пак послушался и стал ждать, и он не был разочарован, когда встретил Гарри. Сначала Пак подумал, что это обман, но с каждым разом он убеждался, что Гарри и есть его ученик, кто сможет принять связь. Им владела страсть, которая вела его к силе, которая даровала ему могущество, которое он использовал, чтобы достичь победы. И с каждой победой он рвал на себе цепи, как бумагу, и с каждой порванной цепью остальные становились лишь прочнее, но он не останавливался, препятствия лишь делали его упорней, а его страсть еще сильнее. Больше всего поражало, насколько прочно и сильно создалась связь учитель-ученик между ними. Это было так естественно, так непринужденно, словно учителя прошлого сами к нему потянулись. Вглядываясь вглубь веков, Пак видел лишь несколько учителей прошлого, что были похожи на Гарри. Паку лишь оставалось удивляться, насколько причудливо плетется узор из нитей, что связывают всю жизнь во Вселенной. Там, где он потерял предыдущего ученика, он обрел нового. И оставалось ждать момента, ждать, когда мальчику исполнится 15 лет, и тогда он соберет всю мощь своего цигуна в своей ладони, чтобы едва коснуться к спине ученика. И тогда он пробудит силу своего ученика. Какая же она будет? Гарри был слишком скрытым и хитрым для усилителя, слишком эгоистичен, чтобы стать испускателем. Остается лишь манифестация, изменение и манипуляция. Один из них точно будет цигуном его ученика. Может, Гарри станет обладателем редкого цигуна специализации, которым владело лишь несколько учителей прошлого. Пак Ван Дай. Послышалось злобное шипение со стороны дверей, отвлекая Ван Дайка от его мыслей. Когда Ван Дайк обернулся, то увидел своего бывшего ученика, который должен был наследовать связь, и который его предал, попав под влияние Дамблдора. Когда они расставались, Пак смотрел на него с презрением и нескрываемой ненавистью, но годы сгладили это, а новый ученик освободил его от уз презрения. Сейчас у него была только жалость к Северусу Снейпу. Когда они встретились, Северус был идеальным кандидатом, молодым, одержимым страстью, желающим убить Волдеморта, что хладнокровно расправился с его родителями на глазах мальчишки. Эта страсть давала ему силу, силу жить дальше, силу желать могущества, чтобы победить Волдеморта, но Северус предал учение, предал саму суть. Он сковал себя цепями, сначала клятва Дамблдору, затем печать отдела тайн, следом он надел, как маску, свою новую личность, и словно этого было мало, Северус принял цепи от Вальдемарта, которого он желал уничтожить, а теперь был вынужден служить. Когда связь учитель-ученик оборвалась, Ван Дайк впервые испытал горечь от предательства. Нет, у Дамблдора нашлись слова утешить его сердце, нашлись слова оправдать поступок Северуса, нашлись слова объяснить сложную ситуацию. У Дамблдора всегда находились слова для всего, за это Пак его не любил. Но тогда Пак бежал, не в силах порвать цепи лжи и обмана, что плелись тогда в Британии. Пак был еще молод. Но предательство сильно сказалось на его здоровье, и теперь он больше не молод. «Северус Снейп, зачем ты пришел, мой бывший ученик? Взглянуть пришел на тебя, посмотреть в глаза человеку, что собрался учить детей убивать, опять, снова, словно пролитой крови было мало». В глазах Северуса читалась страсть, но она была иного характера, горящий горн кузнечий, а не тот лесной пожар, с которым встретил Пак его в первый раз. «С силой приходит могущество». «Могущество дарует победу, если ты забыл, а дети изменят мир, что мы оставим им после нас, если они не будут достаточно сильны, мир погубит их, с великой силой, приходит великая ответственность, абсолютная сила не нуждается в ограничениях», с вызовом перебил Пак своего бывшего ученика, «лишь глупцы возводят все в абсолют», прошипел Северус, подходя ближе, «глупцы лишь те, кто себя ограничивают, ты мог бы достичь великого». Северус, и я достиг, я подарил детям мир и покой, детство, которого они заслуживают и которое у нас отобрали, которое ты отбираешь у Гарри. Северус подошел совсем близко и выдвинул вперед руку, в ней тут же появился из ниоткуда револьвер, такой знакомый, такой привычный, словно созданный для Северуса. Отличный пример цигуна манифестации, проявление из живой силы дорогих нашему сердцу предметов. Северус приставил револьвер к лбу Пака и взвел курок. Пак обладал цигуном усиления, ему очень слабо давались способности манипуляторов, но даже он обладал парочкой трюков. «Что ты сделаешь, остановишь меня, и чем ты готов пожертвовать на этот раз, своей свободой, отправишься в Азкабан, и сколько еще таких, как я, останется, чего ты добьешься? Я защищу тех, кто мне близок и дорог, как всегда, ценой своей жизни, я еще жив, и буду жить». Когда покончу с тобой, жизнь ли это, Северус? Вспомни, Пак усилил свой посыл цигунам, свою страсть, что пылала в тебе, вспомни, что ты ненавидишь на самом деле, пусть ненависть струится через тебя, пусть ненависть питает тебя, пусть, как вода оживляет пустыню, она оживит твою память. Северус схватился за виски, было видно, как вены вздуваются на его руках и лице, была видна боль, с которой дается ему противостояние живой силе, что призывал Ван Дайк. Но Ван Дайк был слабым волшебником, слаб в теории, куда слабее в практике, окончил обязательные курсы при храме, владел парочкой чар, так что пройти сквозь печати отдела тайн не мог разрушить новую личность Северуса, что создали профессионалы из осколков былого величия, запечатав его истинную натуру глубоко внутри. И Ван Дайк был слаб в цигуне манипуляций, поэтому не мог пробиться за счет силы и напора. У Пака оставалась надежда, что скованный Северус когда-то пробудит себя и разорвет цепи, вернувшись к прежнему себе. Ему больше не стать учеником, да и зачем? Но Пак никогда не думал о других, он думал только о себе и своих обидах. Вспомни, как Вальдемарт убил твоего отца, выпотрошив его, как свинью, как он называл его грязным маглом. Вспомни, как он проклял твою мать, и она медленно умирала у тебя на глазах, а ты ничего не мог сделать. Вспомни ненависть, с которой ты пришел ко мне за силой. Северус валялся на полу, его скрутило, его трясло, живая сила струилась в нем, стараясь разрушить запреты и разорвать цепи, но они были созданы из мертвой силы и были слишком надежными. Вспомни, как ты любил кинжалы, с какой страстью ты создавал их из живой силы. Пак Ван Дайк наступил на грудь Северуса и с каждым словом сгибался все ниже и ниже. Вспомни крики твоих поверженных врагов. Вспомни, как ты призвал мстительный дух своей матери, который рвал твоих врагов. Вспомни то, чего ты себя лишил. Вспомни это могущество, что питало тебя. Вспомни свои победы. Освободись от своих цепей. Северуса трясло, его покрыли бусинки пота. Он не видел и не слышал ничего вокруг себя. Лишь боли и фантомы воспоминаний вспыхивали перед его взором и тут же гасли. В его ушах стоял вой его прежней личности, которая желала уничтожить, убить, напиться кровью, утолить свое горе в горе чужом. Северус вспомнил, почему он принес старого себя в жертву, вернее ради кого, ради детей. Как он стоял тогда весь окровавленный, в боевом азарте, как он расщепил стену и готов был пойти убивать дальше. И он увидел приютских детей, они сбились в кучку, жались к стене, старшие обнимали младших. Одинокие, напуганные, Северус почувствовал холодные руки неизбежности, что крепко сжали его шею. Глаза детей смотрели в саму его душу или что от нее осталось, они смотрели на него с ненавистью и болью. На него, кто только что спас их от двух оборотней, что пришли сюда провести инициацию. Он спас их, а они его ненавидели. Он предотвратил участь страшнее смерти, а им было больно на него смотреть. Именно тогда Северус Снейп понял, что жизнь его пошла куда-то не туда. «Что с тобой стало?» Разогнувшись и убрав ногу с груди, проронил Пак Ван Дай. В его взгляде читалось презрение, в его голосе звучала боль. «Где твоя былая сила, несчастный Патронус? Вот и все, что осталось от твоей матери, а ее дух был величественным». Северус продолжал бороться с живой силой внутри себя и катался по полу, воя от боли. «Ты предал наше учение, ты принес себя в жертву ради мира, забыв, что мы приносим мир в жертву ради себя». Пак принял стойку и вошел в полную мощь своего цигуна усиления. Золотистая энергия окутала его, словно золотистая чешуя проступила на его коже, небольшие всполохи молний стали проскакивать по его телу, волосы приподнялись вверх от статики и окрасились в золото, глаза заполнились белизной, а само тело изменилось, стало больше, массивней, изменилась плотность мышц. Пак выглядел непобедимым воителем, которого и танк не остановит. Прямо сейчас он мог сразиться с целой армией и победить. Но сияние стало затухать, Северус стал приходить в себя тяжело дыша. Он был бледен, изнеможен, под глазами появились глубокие морщины и черные круги, его била дрожь, он был в холодном поту. Он словно постарел лет на 10 и отдал литр крови. Северус тяжело дышал, нащупывая тонкую связь с реальностью, связь с тем, кем он был сейчас. Постепенно призраки прошлого стали исчезать и прятаться под печать отдела тайн. «Гарри теперь мой ученик, он чувствует это, связь создана и ее не разорвать. Ты слишком слаб, ты предал нас, тем самым лишив себя сил остановить меня. Как не в силах ты спасти мир, что сгорит в огне страсти моего ученика». Северус пытался найти силы, чтобы встать. Когда он перевалился лицом к полу и завалился на согнутые руки, Пак злобно ударил его под ребра, вышибая воздух из легких Северуса. Пак не хотел его убить, но бился всей своей обычной силой. Северус взвыл от боли, внутри что-то предательски хрустнуло и кожа стала набухать. «Скройся с моих глаз и больше не появляйся, пшел вон, цепной пес». Кое-как собрав остатки своего достоинства, пошатываясь из стороны в сторону, щурясь от боли и не разбирая дороги, вдоль стенки Северус направился в больничное крыло. Пак смотрел ему в спину с жалостью, не понимая смысла его жертвы. Пак принял стойку и прикрыл глаза, концентрируясь на циркуляции энергии жизни в своем организме, постепенно погружая себя в размышления об учении. Но, видать, сегодня нормально позаниматься ему не дадут. В дверной косяк открытой двери постучались. Там стоял мальчик 11 лет, достаточно рослый и крепкий для своего возраста, на нем была мантия с зеленым кантом. «Профессор Ван Дайк, я Невилл Лонгботтом, возьмите меня в ученики». Мальчик неуверенно изобразил боевую стойку из какого-то боевика. «Нет, это мы еще посмотрим», — заявил мальчик, снимая мантию. После того, как он аккуратно ее сложил, он бросился на Пака. Пак приподнял бровь, не понимая, чего хочет парень этим добиться, и просто схватив его за запястье, перебросил через бедро. Парень тут же вскочил. «Возьмите меня в ученики». «Нет». Парень снова бросился. На этот раз Пак ударил его легонько в печень и ребром ладони по затылку. На этот раз парень не упал, а лишь споткнулся, борясь с потерей равновесия. «Возьмите меня в ученики». «Нет». Парень снова бросился. На этот раз Пак разбил ему нос с хрустом и кровью, больно ударил по голени и поставил филигранные трещины на ребра. Парень упорно вставал. Пак вспоминал основные качества ученика зеленого дома. Разве там было упорство? «Возьмите меня в ученики». «Нет». С криком, желая превозмочь боль, Невилл снова бросился на Пака. На этот раз Невиллу расшибли ключицу, оставили синяк в районе левой почки и уронили на землю. Сквозь боль Невиллу продолжал вставать, хотя это удавалось ему с трудом. «Вы думаете, Гарри единственный избранный в Хогвартсе?» «Нет, еще есть я, и вы возьмете меня в ученики». Теряя сознание от боли, Невилл замахнулся на Пака. Тот просто отошел в сторону, и Невилл сам завалился на землю, потеряв равновесие. На лице Пака появилась улыбочка, ему начинало это нравиться. «Отлично отдохнул. Провел в аду несколько дней, а здесь пролетело всего часов 10 от силы. Красота, и Иваду красота, там начали исследовать новый уровень, правда исследовать нечего. Погодка там, как в Ленинграде, или дождь, или злоебучий туман. Причем кругом одно сплошное болото, которое переходит в откровенные топи, а все самое интересное лежит под толщей воды. Самое противное, здесь нет вообще млекопитающих, в основном противники здесь, флора и насекомые. Плюс лишь в том, что все насекомые мне подчиняются, кроме парочки бабочек и всех разновидностей болотных огоньков. А бабочки тут плотоядные, размером с ротвейлера, еще и пыльцой токсичной с крыльев осыпают. В общем, Шилоп меня расцеловала, когда я объявил начало полномасштабной дезинсекции в этом кругу. Сокотухе я решил не говорить о геноциде ее народа, пусть себе живет в шотландском болоте счастливо. К тому же она начала меня радовать и наводить порядки в соседних барьерах, всячески терроризируя местное население гнусом, что вызвало приток воли в мою сторону. Материал по ирригации и осушению болот просто заказал в Нидерландском институте через гоблинов. Вода нужна в Лимбе, не мешало создать круговорот воды в сухих скалах второго круга. А в третьем кругу можно добывать торф и всякое полезное, что на дне найдут. Еще приказал сделать заводи, чтобы растить полезные растения мне, включая хищные и плотоядные. Поглядим, что через месяц у нас и несколько десятков лет в аду окажется на месте болота. Мои адские разведчики на земле тоже радуют. Медленно и верно покрывают США сетью порталов и скрытых холмов. Если самые жирные капиталисты попробуют залупнуться на СССР, я им такую мать Кузьмы покажу, что они кровью умоются. Также разведчики уже добрались до Индии, Африки, Южной Америки, даже парочка групп пробрались в Австралию. Не лез в СССР я потому, что считал это нечестным. Капиталистический мир жил по принципу «человек человеку волк», так вот он я волк, который вас пожрет, не нравится, а вы сами решили так играть. А СССР жила по другим правилам и понятиям: солидарность, интернационализм, братство. И вторжение в их сферу влияния будет расценено как интервенция, а не здоровая капиталистическая конкуренция. Случись что со мной, за меня всем союзом впишутся и вырвут из любых цепких лапок. Так что считаю правильным родину защитить и оградить, остальным остается лишь преклонить колено. Удивляет лишь то, почему СССР до сих пор не обвинили во вторжении. Или мировая общественность думает, что проклятущие красные просто скрывают от своего населения и мира, что было вторжение на их территории. Или кровавые упыри настолько суровые, что давно пожрали вторженцев и сами стучатся в ворота ада. Было бы забавно. Не забыл зайти к старому, доброму другу, все же обещал его навещать в этот день, а поводов и тем более причин нарушить обещание не было. Подарил я ему редкого волшебного тигра из Забайкалья. Тигренок питался эфиром, а после того, как я ему подправил эфирное тело, пошел на поправку, а то замордовали браконьеры. Вырастить такого тигра в домашних условиях очень трудно, да и не размножаются в неволе, зато можно не кормить мясом, достаточно сильного источника. Покупают их для декоративных нужд, а потом избавляются, насколько выдумки хватит, вплоть до охоты с друзьями на повзрослевшего домашнего любимца. Так что у смерти ему будет лучше, тем более смерть любит кисок разных, мой котенок у него прижился и чувствует себя нормально. И, судя по всему, некоторым людям удалось избежать встречи со смертью, банально откупившись всякой мелочевкой для кошачьих. Ну, а как еще объяснить все это богатство, расставленное тут и там между могилками? Коктедралка, множество игрушек, мисочек, целая стенка кошачья.